Глава вторая. Увы, вскоре после той заправки все прямые и ровные свободные дороги закончились, и вместо них начались серпантины и пробки. И реверсы. О, реверсы пили кровь и отнимали полжизни. Потому что, сидя в длинной гусенице автомобилей и ожидая, когда же что-то там впереди тронется, можно было тронуться умом. А встречные при этом, как по волшебству, пёрли и пёрли непрерывным потоком. Другую половину жизни отнимал Жора. Он названивал каждые полчаса и спрашивал: «Брат, ты где?» Денис судорожно пытался определить по навигатору, где он находится, потому что кругом был лес. И серпантины. В общем, как-то сориентироваться в пространстве удавалось. Гораздо хуже стало, когда он почти добрался. Все дело в том, что дома у Жоры он еще никогда не был. И теперь предстояло, всецело доверяясь навигатору, петлять в дебрях хаотичной застройки. Так прошло почти полтора часа. Денис извелся и вспотел от злости. Уже очки на лоб полезли. И в его страдания время от времени врывался Жора со своим: «Брат, ну ты далеко!» И появился еще один прикол. Тут местами пропадал интернет. Когда навигатор в очередной раз завел в тупик с марсианским пейзажем, он просто рявкнул в трубку тот адрес, что высвечивался на навигаторе. И вдруг услышал: «Брат, ты приехал!» Денис потрясенно застыл, озираясь вокруг. «Куда приехал?» Кругом недострои, котлованы, наполовину заполненные водой, торчащая арматура. «Так», — послышалось в трубке, — «теперь сдай назад». Ну, сдал, тихо матерясь сквозь зубы. «Теперь еще 50 метров задним...» «Да тихо ты! Сзади ямка, днище ударишь! Так, осторожнее!» В этот момент Денис стал подозревать неладное, потом все же спросил: «Ты что, видишь меня?» «Ага, почти!» — хохотнул Жора. «Просто ты не первый за сегодня, кто там подрывается! Так, Дэн, не отвлекайся! 50 метров проехал? Там должен быть пятачок. Разворачивайся на нем и поезжай обратно до Наутилуса». «Ладно», – буркнул Денис. Он около этого Наутилуса уже раз 5 сегодня проезжал. «Доехал?» «Да». «А теперь первый поворот направо от пятерочки, второй дом». «Еще бы найти ту пятерочку». «Неожиданно нашел». «Чертовщина какая-то». «Свернул. А там цивильная улица, ухоженные дома, на газонах розочки. И широко улыбающийся Жора у ворот». От этого Денис внезапно расслабился. Но тут на него навалились все Жорины родные, двоюродные, троюродные и семиюродные, и со всеми пришлось знакомиться. Потом он пытался улизнуть, чтобы купить другу подарок на свадьбу, но был схвачен. Теперь ему еще предстоял визит к невесте и знакомство с ее родственниками. Честно говоря, этот момент вызывал в нем легкий ужас, потому что запомнить всех с первого раза оказалось задачей не из простых. Да еще и все они грозились подыскать ему невесту. У него уже кругом голова шла. Не то чтобы это очень напрягало, но, в общем, учитывая то, что потом еще будет мальчишник, вечер предстоял веселый. «Мама, я не хочу это надевать!» Ника просто взвилась, увидев пышное розовое платье, напоминавшее розочку на торте. «Вероника!» – пробормотала Наташа, которой эти возмущенные вопли мешали завершить тонкую процедуру. Линза с черной роговицей никак не хотела вставляться в глаз как положено. У них вся первая половина дня была плотно занята. С того момента, как в 8:30 утра добрались до дома Инги и влились в подготовку свадьбы, они практически не присаживались. Вернее, они все это время висели на телефоне, что-то обсуждали, что-то жевали, мчались куда-то срочно докупать, отвозить, забирать что-то чрезвычайно важное. Но после обеда Инга их отпустила, потому что настало время отдохнуть и самим начать готовиться. Остановились они в одной из тех маленьких гостиниц, которых тут полно на каждом шагу. На нытье Ники, почему не у дяди Жоры, Наташа ответила просто: «Там сейчас и без нас будет сумасшедший дом». Немного отдохнуть в тишине после предсвадебного психоза было здорово. Потом Наташа стала распаковывать платья, чтобы развесить их на плечиках в шкафу. И вот тут началось. «На свадьбу твоего дяди Жоры ты оденешься как положено. И прекрати мне мешать!» «Тьфу!» Наташа скривилась от неприятного ощущения и зашипела, прижимая руку к правому веку. «Ма, что с тобой?» Тут же подбежала к ней встревоженная девочка. «Ничего, просто дай спокойно». Наконец, линза была водворена в глаз. Наташа проморгалась, убедившись, что ничего не беспокоит, и воззрилась на дочь. «Что? Почему нельзя надеть традиционное платье на традиционную свадьбу? Все будут так одеты. Ты в своих шипах и заклепках будешь, как белая ворона. Мы же с тобой подружки-невесты. Не забывай, что тетя Инга – моя коллега и подруга». «Мама, я ненавижу это!» Девочка покосилась в сторону платья воздушным ворохом, лежавшего на кровати, и даже захныкала от искреннего огорчения. Потом ей в голову пришла спасительная мысль. «Тогда... Ма, я под него надену!» И взглянула на свои черные тракторные ботинки, носы которых были увенчаны металлическими пластинами с шипами. «Нет!» Наташа была холодна. «Туфли! Розовые! И прическу сделаешь!» «А ты?» Взвилась девчонка, задетая до глубины души. «Ты почему не надеваешь розовое?» «Я?» Пожала плечами Наташа, подкрашивая ресницы. «Мне розовое не подходит, поэтому я надеваю черное». «Мне тоже это розовое суфле не подходит!» Возмущенно вопила Вероника. «Ну, ма!» Потом вдруг затихла и сказала серьезно. «Если я и надену такое...» Пренебрежительный жест в сторону платья. «То тоже черное, ма. Или я не знаю, что сделаю». Наташа закатила глаза, но мысль ей понравилась. «Ладно, будет тебе черное». «Yes!» Ника знала, как своего добиться. «Но за это ты, Вероника, будешь вести себя как шелковая, поняла?» Мать тоже знала, как привести ее в повиновение. Вероника надулась и буркнула. «Поняла. Но этим мы займемся завтра с утра. А сейчас поедем к Инге. Приехал Жорин друг, он будет свидетелем. Жора хотел всех познакомить». Когда они наконец выехали, Ника тут же уставилась в окно на море. А Наташа время от времени посматривала в зеркало заднего вида и думала о бывшем муже. Скорее всего, прямо сегодня придется с ним столкнуться. Вспомнив бывшего мужа, Наташа передернулась и отвела взгляд. Это из-за Давида она перестала приезжать сюда, хотя здесь у нее полно родственников. Стоило подумать, что он опять начнет. Настроение испортилось. Сколько можно, в конце концов? Они почти 12 лет в разводе. «Все», — сказала она себе. «Все. Все!» «Бывший муж не обгадит ей эту свадьбу!» В этот момент завозилась Ника. «Ма, я ночевать поеду к дяде Жоре?» Они ведь, кажется, уже обсуждали эту тему. «Но ты же пойдешь на девичник, ма! А я что, буду там одна?» Наташа скептически покосилась на нее. «Ну, ма!» «Ладно, ночевать поедешь к дяде Жоре, но завтра с утра...» Ее никто не стал дослушивать. Ника тут же кинулась набирать сообщение, а на вопросительно поднятую бровь матери ответила. «Что? Илюхе пишу, пусть готовится!» Илья, младший брат Жоры, был на год младше Ники и ниже ее на голову. При этом упитанный и щекастый, еще рос в ширину. И впору было бы волноваться и обращаться к диетологам, но дело в том, что Жора был точно таким же в его возрасте. Зато сейчас качок, плечи, кубики на прессе и все такое. Так вот, Ника с Ильей прекрасно общались, хотя она приходилась ему троюродной племянницей. А уж сегодня тем более предстояло серьезное мероприятие, и в связи с этим возникало много общих тем. Пока все это обсуждалось, они как раз доехали до дома Инги. а там, похоже, был аншлаг. Народу уже набилось столько, что Наташа с трудом смогла загнать машину во двор. Еще когда Жора сказал: «Брат, надо познакомиться с семьей невесты, ты теперь будущий крестный, родственник». Денис незаметно закатил глаза и понял, что надо расслабиться и получать удовольствие. И вот сейчас они были в доме Жориной невесты, и да, он знакомился с родственниками. Имен почти не запомнил, а жених бессовестно ржал над ним. «Дэн, у тебя было такое лицо, когда ты увидал толпу родственников, как будто тебе сейчас зубы будут выдирать без наркоза». Денис шевельнул бровями и поправил очки. Но атмосфера была доброжелательная, и, кстати, невеста ему понравилась. Жора чернявый, здоровый качок и хохмач, а Инга миниатюрная, рыженькая от природы, курчавая и белокожая. Живая, веселая, авторитарная, но в меру. Хорошая пара. Однако, кажется, он со всеми познакомился. Денис боялся сглазить, а сплюнуть через плечо не получалось. За каждым плечом был кто-то из родственников. Но, похоже, программа на сегодня была закончена, и значит, до начала мальчишника он мог улизнуть хоть ненадолго. Потому что у него уже потихоньку заходил ум за разум. И только он открыл рот, чтобы сказать, что ненадолго отойдет, как в гостиную вошли еще двое. Женщина лет 28-30, и с ней девочка-подросток. Девочка была рослая, совсем уже как взрослая, только лицо детское. И кого-то смутно ему напоминала. А вот женщина... Денис застыл, впившись в нее взглядом. Он мог поклясться, что уже видел ее, только раньше у нее были зеленые глаза и светлые волосы. Но тут, неожиданно, перекрывая ему обзор перед этой женщиной, возник какой-то мужик, смуглый и темноволосый, крепкий, но поджарый, хищный какой-то, и уставился на него. Денис смерил его взглядом, мысленно бросив: «Пошел ты!» и обернулся к Жоре. «Это кто?» «Это?» – искренне удивился Жора. «Ты же только недавно с ним знакомился!» Потом хохотнул. «А, ну да, это Давид, Ингин троюродный дядя!» «Нет, я не о нем». Денис повернулся к другу. «Вон та женщина, с ней еще девочка-подросток». «Угу, я понял, Дэн, о ком ты. Это Наташа Игнатова, прошу любить и жаловать. Сестра моя троюродная. Врач-стоматолог, 32 года, разведена. А это ее дочка Вероника». А его словно иглой кольнуло. «Как ты сказал?» «А? Ага. Она, кстати, из того же города, что и ты. Потом переехали, когда она школу закончила». Денис был в шоке. Это была она! Девчонка, в которую он был по уши влюблен когда-то. Он мог в этом поклясться. Только у той были светлые волосы и зеленые глаза. Ладно, волосы, их можно перекрасить, но глаза... И девочка, беленькая, плотненькая, зеленоглазая, так напомнила ту Наташу Игнатову, его одноклассницу. Бывают такие совпадения? «Пойдем, познакомлю вас». Нет, он был конкретно ошарашен. Сразу вспомнились слова той цыганки. «Тебя ждет встреча с прошлым. Ты этой встречи не хочешь и не ждешь». «Сдец, встреча». «Так она это или не она?» «Чертовщина какая-то». Пока Денис раздумывал, Жора уже взял его под руку и заворачивал в ту сторону, где стояла эта худенькая стройная женщина. У него сердце колотилось, а друг продолжал вещать, пока они продирались сквозь толпу родственников. «Надка будет свидетельницей Инги, так что ты, брат, не зевай!» – выдал Жора. При этом он умудрился так двусмысленно подмигнуть, что Денису оставалось только закатить глаза. И тут у них на пути возник тот самый мужик. Взглянул на них волком. Жор изобразил ему ответный оскал и слегка отодвинул плечом. «А это муж ее бывший. Редкий дятел. Чудак, бля. Развелись, когда Ника родилась. До сих пор урод не дает Натке жизни». «Хм. Угу. протянул Денис, чувствуя, что галстук его душит. Когда они только вошли и чуть ли не с порога наткнулись на Давида, честное слово, Наташа готова была повернуться и уйти. Удержалась только потому, что Ника тихо спросила. «Ма, ты в порядке?» «В порядке, да», – проговорила она, ища глазами Ингу. «Все хорошо». А Инга, видимо, вышла. Ее не было в большой, набитой родственниками гостиной. И тут она увидела Жору. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина в костюме. Она еще вспомнила, что Жорин друг какой-то должен был приехать, и он будет свидетелем. И тут этот мужчина повернулся. Наташа похолодела. «Это же был Денис Смирнов! Одноклассник ее, парень, который...» Только повзрослел, и у него теперь очки. И кажется, он смотрел на нее. «Боже, какая засада!» Они с Жорой явно направились к ней. Наташа стала оглядываться, как бы незаметно выбраться из гостиной. И тут перед ней вырос Давид. Глаза бешеные. «Что у тебя с ним?» «Блин, как он надоел со своей ревностью! Хотелось сказать, жене своей устраивай сцены!» Но Наташа не стала бы опускаться до этого. К счастью, в этот момент в гостиную вошла Инга, помахала ей, мол, иди сюда срочно. И вид у невесты был ужасно загадочный. В другое время Наташу бы это напрягло, а сейчас она была только рада. «Ничего!» – бросила она Давиду и прошла мимо него. Но мимо Жоры так же легко проскользнуть не удалось.